Он употребил свой идиом, я лишь передаю его смысл по-русски. Слово «пушка» в словаре его не было. В ответ я улыбнулся и предложил. «Не веришь? Позвони в Продбюро и спроси начальника». «Мало ли что в пути может случиться». «Вот именно. Приказ Бойла устраняет случайности. Будем беречь друг друга, как самого себя». «И все-таки я не верю. Твои штучки. Не мог Бойл издать такого приказа». «Поверишь, если вернешься без меня. А сейчас и в пути приказываю я. Встать и все подготовить». Время выезда приближалось. Когда налитый злобой шнель и загадочно причмокивающий губач вышли, столкнувшийся с ними в дверях Оливье спросил меня. «Ты правду сказал о приказе Бойла?» «Не совсем. Мне хотелось припугнуть их». «Опасаешься?» «Есть основания». «Вижу, что есть. Оставь шнеля вместо меня». «Нет. Я хочу, наконец, раскрыть этого парня с двойным дном. Мне надоели его козни из-под тишка». «Их двое, Ано». «Как-нибудь справлюсь, постараюсь не создавать выгодной для них ситуации. А там посмотрим». С этими словами я вышел в ночь к лошадям, уже сопевшим у крыльца. Поехал сзади, хотя и знал, что сейчас, до появления машины, они не рискнут напасть. Слишком близко от заставы, да и объяснить мою гибель трудно. Кто напал, кто защищался, почему стрельба? Нет, нападут они, конечно, в лесу. И если я не приму мер, то по дороге в город. Машина вышла в точности минута в минуту, когда мы подъехали к пункту. В темноте ее не было видно, только что-то более черное, чем ночь, вдруг выросло перед нами. Свет ручных фонарей вырвал из мрака дверцу кабины и заиграл в ее черном полированном зеркале. «Погоди», — остановил я шнеля, уже поставившего ногу на подножку. «Отставить». Он обернулся, видимо, не поняв. «В кузов», — сказал я. «Двое в кузов. Если по дороге вдруг откроются двери, на шоссе не выходить. Забаррикадируйтесь и ведите огонь по любой движущейся тени. Ничего не увидите, стреляйте в темноту без прицела». «А ты?» «Я в кабине, у прицельной щели. Инструкции те же». «Чьи?» — дерзко спросил шнель. Ни он, ни губач не двигались. Или я был плохим начальником, или мои лейтенантские нашивки не убеждали их в необходимости подчиняться. Любой ценой я должен был утвердить свой авторитет. «По возвращении пойдете на гауптвахту», — сказал я, — «за неуместные вопросы. А сейчас выполняйте приказ. Не заставляйте меня заменить вас немедленно». Оба смутились. Мне подсказало это их молчание. Я угадал их план и сорвал его. «Один вопрос, лейтенант», — наконец прошамкал губач. «Зубов у него не было». «Говори». «Обратно поедем тоже в кузове?» «Зачем?» — спросил я как можно естественнее. «Не показывать же им, что я чего-то боюсь. Обратно охранять нечего». Мне показалось в темноте, что шнель легонько толкнул губача. «Ничего, на обратном пути отыграемся!» Только и мог означать этот толчок. «Но, может быть, все это мне только показалось. У страха глаза велики. Уже не возражая, Шнель и его подручные полезли в открытые двери фургона. Я сел в кабину. Так начался рейс.